но ему было даже и теперь еще невдомек, кто он такой, зачем явился и с кем воюет. В Каире, который был богаче Александрии, Бонапарт нашел массу съестных припасов. Армия отдохнула после тяжелых переходов. Правда, неприятно было то, что жители слишком уж были напуганы, и генерал Бонапарт даже издал специальное воззвание, переведенное на местное наречие с призывом к успокоению. Но так как он одновременно приказал в виде карательной меры разграбить и сжечь село Алькам, недалеко от Каира, заподозрив его жителей в убийстве нескольких солдат, то запуганность арабов еще более усилилась. Эти приказы в подобных случаях Наполеон, не колеблясь, издавал и в Италии, и в Египте, и всюду, где он воевал впоследствии, и это тоже у него было вполне рассчитано. Его войско должно было видеть, как страшно карает их начальник всех и каждого, кто посмеет поднять руку на французского солдата. Устроившись в Каире, он приступил к организации управления. Не касаясь подробностей, которые были бы тут неуместны, я отмечу только наиболее характерные черты. Во-первых, власть должна была быть сосредоточена в каждом городе, в каждом селении, в руках французского начальника гарнизона. Во-вторых, при этом начальнике должен находиться совещательный диван из назначенных им же наиболее именитых и состоятельных местных граждан. В-третьих, магометанская религия должна пользоваться полнейшим уважением, а мечети и духовенство — неприкосновенностью. В-четвертых, в Каире при самом главнокомандующем должен состоять тоже большой совещательный орган из представителей не только города Каира, но и провинции. Сбор податей и налогов должен был быть упорядочен. Доставка натурой должна быть так организована, чтобы страна содержала французскую армию на свой счет. Местные начальники со своими совещательными органами должны были организовать исправный полицейский порядок, охранять торговлю и частную собственность. Все земельные поборы, взимавшиеся беями мамлюками, отменяются. Имения непокорных и продолжающих войну беев, бежавших к югу, отбираются во французскую казну. Бонапарт и тут, как и в Италии, стремился покончить с феодальными отношениями, что было особенно удобно, так как именно мамлюки поддерживали военное сопротивление, и опереться на арабскую буржуазию и на арабов-землевладельцев, эксплуатируемых же арабской буржуазией филахов, он отнюдь не брал под защиту. Все это должно было закрепить основы безусловной военной диктатуры, централизованной в его руках и обеспечивающей этот создаваемый им буржуазный порядок. Наконец, настойчиво провозглашаемые им веротерпимость и уважение к Корану были, замечу, кстати, настолько чрезвычайным новшеством, что российский святейший синод, выдвинув, как известно, весной 1807 года смелый тезис о тождестве Наполеона с предтечей Антихриста, в виде одного из аргументов намекал на поведение Бонапарта в Египте, покровительство магометанству и тому подобное. Насадив новый политический режим в завоеванной стране, Бонапарт стал готовиться к дальнейшему походу, к вторжению из Египта в Сирию. Ученых, которых он взял с собой из Франции, он решил в Сирию не брать, а оставить их в Египте. Бонапарт никогда не проявлял особо глубокого уважения к гениальным изысканиям своих ученых-современников, но он великолепно сознавал, какую огромную пользу может принести ученый, если его направить на выполнение конкретных задач, выдвигаемых военными, политическими или экономическими обстоятельствами. С этой точки зрения он с большим сочувствием и вниманием относился и к своим ученым-спутникам, которых взял с собой в эту экспедицию. Даже знаменитая его команда перед началом одного сражения с мамлюками ослов и ученых на середину означала именно желание обезопасить, прежде всего, наряду с драгоценнейшими в походе вьючными животными, также и представителей науки. Несколько неожиданное сопоставление слов получилось исключительно вследствие обычного военного лаконизма и необходимой краткости командной фразы. Нужно сказать, что в истории египтологии поход Бонапарта сыграл колоссальную роль.